Вокруг простирался все тот же осенний лес. Но на этот раз он не выглядел столь заброшенным. Скорее уж ухоженный городской парк. Аккуратно выметенные асфальтовые дорожки, ряды массивных пластиковых скамеек, бьющие из большой керамической чаши фонтан кристальной чистой воды. Вдалеке гудел город, проступая сквозь желтые кроны густых, аккуратно подстриженных деревьев. Дид заметил пешеходов, перемещавшихся на подвижных механических дорожках, мимо которых пролетали ярко разукрашенные, празднично поблескивающие воздушные автокары. В свете стоявшего высоко в зените осеннего солнца красиво переливались витрины магазинов и развлекательных центров. Чистый воздух, много воды, буйство красок, зелень и нежное, пронзительно голубое небо. Мигали неоновые рекламы, бежали золотистые ленты информационных табло. На гигантских видеоэкранах приветливо улыбались красивые девушки азиатского типа, демонстрирующие совершенно фантастические наряды. Сперва показавшийся довольно безлюдным парк вывел к очередному фонтану, вокруг которого на каменном парапете резвились дети, с визгом брызгая друг друга холодной водой. Они не обратили на Дита внимания, и он медленно прошел мимо. О чем тут еще думать? Вот оно рядом, все, что он так хотел. Все, к чему так стремился. На расстоянии вытянутой руки. Яркое, живое, безопасное. Нужно всего лишь подойти и взять. Ту самую жизнь, которую он когда-то утратил. Подобрать бесходно лежащую у ног, пока кто-то другой не сделал это за него. Но почему он медлил? Дид выбрался на улицу. И в глазах тут же зарябило от голограмм безумной рекламы и пестрых одежд пешеходов нереальных цветов и оттенков. Подвижные тротуары несли эту разнородную жизнерадостную толпу вдоль закованных в стекло и сталь причудливых зданий. В небе с бешеной скоростью носились кислотно-оранжевые воздушные такси, а намного выше переполненных воздушных трасс на посадку заходил огромный межпланетный серебристый лайнер, медленно и величественно проплывая над крышами сияющих зеркальными отражениями небоскребов. Дид проводил серебристое гигантское веретено потрясенным взглядом. Кажется, раньше он никогда не видел подобных космических кораблей. Переступив серую, мягкую ленту ближайшего скоростного тротуара, Дид застыл на маленьком неподвижном островке перекрестки, загипнотизированный уютным теплом и светом. Светом, способным растворить в себе и дарующим долгожданное блаженство, безопасность и покой. Он резко пришел в себя лишь тогда, когда к нему подлетел маленький и необычайно настырный рекламный кибер, который принялся зазывать его детским писклявым голоском в ближайшую закусочную. Дид попытался отмахнуться от него рукой, но электронный рекламщик был очень настойчив, ловко уворачиваясь и продолжая завывать с еще большим усердием. Его писклявый голос сделался плаксивым, а на светящемся круглом экране возникла мультяшная детская рыдающая рожица. Практически вплотную к островку безопасности, на котором стоял Дид, пронесся огромный грузовик на воздушной подушке, весь в ярких стикерах, обдав волной горячего удушливого воздуха. Дид инстинктивно отпрянул назад и наверняка бы упал. Но кто-то вдруг поддержал его сзади за локоть. В глаза сразу бросилась черная, уродливая маска с огромным птичьим клювом и длинный пропитанный дегтем плащ чумного доктора. Смолистый специфический запах вернул неприятное воспоминание о жуткой осенней чаще, где каждую минуту творилась необъяснимая потусторонняя чертовщина. «Приветствую тебя в доме бога, тень», — произнес собиратель черепов, черной мрачной глыбой нависая над Дитом. «Ты лишний здесь, но если захочешь остаться, я не буду против. Хотя и точно знаю, что не останешься». «Как ты здесь оказался?» Дид почувствовал, что снова тонет зыбкой, разваливающейся где-то в глубине его метущегося сознания реальности. «Как попал сюда из осеннего леса?» «Это моя рабочая территория», — пожал плечами чумной доктор. «Сюда я переправлял раньше тех, кто заслужил лучшей участи после завершения своего жизненного пути». «Кто ты на самом деле?» — прямо спросил Дид. «А ты так и не узнал меня?» Усмехнулся собиратель черепов, снимая уродливую маску. «Ведь это я перевозил тебя на противоположный берег Стикса со своей черной ладьи. Неужели ты забыл и про это?» «Я помню твою ладью», — ответил дед. «Там, в лесу, почти погребенную в листьях. Тогда я увидел ее в первый и последний раз в своей жизни». «Значит, забыл». Грустно констатировал паромщик, в зыбком тумане лица которого проступил длинноволосый, изможденный лик святого, словно сошедший с древней иконы. «Все забыл. Ну что ж, значит, так суждено. Так тебе даже легче, наверное. Но ты все-таки получил второй шанс спуститься в царство мертвых, унеся с собой оттуда частичку ада. Черный осколок, навечно застрявший в твоем сердце. Я не понимаю, и не поймешь уже никогда». Теперь паромщик глядел на смертного глазами преисполненного мудрости седовласого старца. «Ты, Дид, верховный бог смерти и подземного царства мертвых. Старший сын Кроноса и Реи, древнейший из олимпийских богов, брат Зевса, Посейдона, Геры, Деметры и Гестии. Я рад, что мы снова встретились с тобой через столько лет. Хотя ты не помнишь меня в прошлом. А как же певец Орфей? Орфей, твоя вторая смертная сущность. Горе из-за потери превратило тебя в Дита, живущего в разных мирах, но неизменно возвращающегося в свой персональный ад. Страшная метаморфоза, но неизбежная, как ход беспощадного времени. И все-таки, что это за место?» Дид обвел руками окружающее пространство, удивляясь, почему прохожие не обращают внимания на его жуткого собеседника. «Как оно вообще может существовать?» «Это виртуальная реальность», — меланхолично ответил паромщик. «Странно, что ты раньше этого не заметил. Мандир или Дом Бога — центральный сервер, находящийся на орбите планеты внутри уцелевшего военного спутника. Там все еще хранятся образы оцифрованных погибших в войне жителей. Я называю их мертвым эхом, потому что это не полноценные копии, а лишь реплики умерших колонистов. Не души, а лишь их зыбкие тени. Значит, все, кого я прямо сейчас вижу вокруг, это и есть мертвое эхо? Ну, разумеется. Они продолжают существовать в этой фальшивой реальности, пока работает центральный сервер. Как только он отключится, их не станет. Но твоей жены здесь нет, так что можешь даже не искать встречи с ней. Значит, я тоже тень? Ведь ты назвал меня так несколько раз. Нет, ты другой. Покачал головой паромщик. Ты живой. У тебя есть физическое тело. Ты существуешь в реальном мире, попадая сюда через стороннее устройство, которое носишь с собой. Твое сознание загружается на сервер лишь на короткий период. Чтобы попасть сюда навсегда, тебе следует умереть или погрузиться в криобиоз. Но этого не случится, потому что у тебя есть более важная цель, чем банальная смерть. «Все верно», — подтвердил дед. «Внизу меня ждут незавершенные дела. Я должен, наконец, поставить в них жирную точку». «Тогда прощай». Паромщик положил ему на плечо руку в черной кожаной перчатке. «Надеюсь, тебе хватит сил осуществить задуманное. Пусть страшная кара настигнет всех виновных в твоем горе, и никто не уйдет от заслуженного наказания. Ад через страдания вложил карающий меч в твою руку. Так будь же достоин этого сокрушительного оружия». Глава 14. Эвридика. Заархивированное письмо номер 014. «Наверное, я сошел с ума, потому что все еще продолжаю писать тебе эти письма. Я знаю, что ты уже никогда их не прочтешь, не получишь, но я не могу прекратить делать это. Словно мои послания — последняя тонкая ниточка, связывающая нас вместе. Я не в силах ее разорвать. Ниточка постепенно истончается, и пока она окончательно не растворилась, превратившись в невесомую паутинку, я буду продолжать тебе писать. Настал страшный день. Неведомый противник атаковал утром наши крупнейшие города.